Глава 437. «Как же я этого ждал!» — выкрикнул Хаджар. Высвобождая левую ногу из стремени, он правым коленом оттолкнулся от седла. Едва ли не паря над землей, он двумя неуловимыми движениями отбил 4 стрелы. Каждая выглядела как перо феникса. Окутанная пламенем, она рассекала пространство, оставляя позади след серого дыма. Хаджар не узнал этой техники, но тот факт, что ее использовали одновременно 4 разных адепта, идущих по пути стрелы, говорил о том, что она была весьма распространена в империи. Эйнен, в свою очередь, сходу нырнул в тень и, выскочив из нее в центре оврага, закрутил вокруг себя шест. Сформировав едва ли не колесо, он отбивал одну стрелу за другой. Для него это было так же просто, как прихлопнуть комара. Защитные техники островитянина достигли того уровня, когда Хаджар уже мог честно сказать, он на подобные способен не был. Так же, как и Эйнен не обладал той же атакующей мощью, что и его варварский друг. «В ближний бой!» — скомандовал Арас. Сам гигант в драку лезть не спешил. Чем больше его соратников поляжет в битве с наглецами, тем больше очков славы ему достанется, как от новеньких, так и с жетонов других погибших. Стоило только Эйнену и Хаджару соскочить с трирогов, как олени тут же бросились в лесную чащу. Они не убегали, просто прятались. Обученные скакуны знали свое дело. Приземлившись на траву, плечом к плечу с Эйненом, Хаджар отбил еще несколько стрел, представших в виде огненных перьев. Лучники и не собирались оставлять своих попыток продырявить новичков. С краев оврага, под прикрытием техник лука, бросились в атаку бойцы ближнего боя. 20 с небольшим небесных солдат окружили Хаджара с Эйненом, но у последних на лицах не было ни тени страха. «Глупцы», — подумал Арас, — «возомнили себя равными полноправным ученикам». Тут гигант, конечно, лукавил. 2 полноправных ученика, даже самые слабые, смогли бы раскидать вдвое большую группировку, нежели 20 учеников внешнего круга. «Справишься с ними?» — спросил Хаджар. Увернувшись от очередной стрелы, он отбил 2-ю и послал в ответ серп синей энергии, внутри которой был заточен силуэт меча. Удар владеющего, покрыв расстояние в 70 шагов, сначала натолкнулся на выставленный лук, но, разрубив его на 2 части, также легко срезал голову не ожидавшего подобного сопротивления адепта-лучника. Пролилась первая кровь. Она заставила остальных атакующих слегка поумерить свой пыл. 2 несчастных, загнанных в ловушку зверя, неожиданно показали хищные оскалы свирепых клыков. С такими шутки были плохи. С 2 десятками воинов Эйнен, продолжая крутить шест, раз за разом отбивая град огненных перьев, изогнул в недоумении правую бровь. «Смогу удержать в течение 30 секунд. После этого тебе придется провожать меня к праотцам. Тогда я справлюсь за 25». Эйнен посмотрел на Хаджара. Островитянин понимал, что против нескольких десятков бойцов ближнего боя они, может, и справятся. Но если тех будут прикрывать лучники, то свидание с праотцами станет лишь вопросом времени. О плане Хаджара он догадался в то же мгновение, когда тот задал свой вопрос. Но что означал этот план? Он означал, что Эйнен должен был верить свою жизнь и свое будущее в чужие руки. Вот только эти руки не были чужими. Это были руки и меч его друга. «На счет 3!» — выкрикнул Эйнен. Его кожа покрылась радужной чешуей. Тень из-под ног островитянина выстрелила черным столбом, а затем, расширяясь, сформировала обезьяний торс. Оскалив клыкастую пасть, она забила лапами в мощную, укрытую призрачной радужной броней, грудь. Первый же боец, до которого, видимо, не особо дошло, с кем они имеют дело, все же решился на лобовую атаку. Он занес над головой молот и в прыжке обрушил его в сокрушающем ударе. Энергия, окружавшая его, приняла форму оружия адепта, только сделанного изо льда и увенчанного метровым шипом. «Шестая стойка, ветер», — произнес Хаджар. На его плечи лег черный туман, а простенький артефакт в руках заменил клинок из черного тумана. Оставляя за собой призрачную дымку и иллюзорные силуэты, за долю мгновения он переместился на край оврага. В этот момент Эйнен сделал резкий выпад шестом. В ответ на это бронированная обезьяна, сжав кулак, выстрелила им в сторону ледяного молота. Нападающие заулыбались. Атака их товарища была известна многим ученикам внешнего круга. Она считалась одной из тех, от которых можно увернуться, но нельзя защититься. Предназначенная для пробивания защитных техник, она не оставляла подобным Эйнену адептам ни единого шанса. «Не может быть!» — мелькнула мысль в глубине затухающего сознания адепта. Бронированный обезьяний кулак содержал в себе не только сокрушительную мощь энергии, которая никак не могла принадлежать простому небесному солдату начальной стадии, но и мистерии духа копья. Простой кулак обладал скоростью и проникающей силой копья. Адепт не успел предупредить своих соратников. Обезьяний кулак легко пробил ледяной молот и, не заметив сопротивления, нанизал на себя тело молотоносца. Оружие упало на землю. Изо рта погибшего вырвался поток крови. Тело пару раз дернулось в агонии и затихло. Эйнен же легким усилием воли собрал из жетона врага все очки славы. После оплаты обучения их там оставалось немного, всего 24. Но по сравнению с заказом на листе кустарника, это была баснословная сумма. «Легон!» — выкрикнуло несколько людей в толпе атакующих. Умерший был чьим-то другом, сыном, братом, может, даже возлюбленным. Но это не волновало ни Эйнена, ни Хаджара. Каждый, кто приходил за их жизнью, должен был быть готов расстаться со своей. К врагам они не знали пощады, а для друзей не жалели собственных животов. Таково кредо настоящих воинов. Краем глаза заметив, как Эйнен одним ударом отправил к праотцам вражеского адепта, Хаджар улыбнулся. «Один-один!» — прошипел он, вновь размазываясь черным туманом, оставляющим за собой остаточные изображения. Он переместился вплотную к первому лучнику. Его меч, окутанный не только таинственным черным туманом, но и сине-черной энергией, двигался с плавностью парящей пушинки и скоростью спускающейся с небес молнии. Оставляя за собой туманный след, он легко преодолел защитную технику лучника и рассек его артефактную броню. Вверх ударил фонтан крови, а отсеченный торс, не успевшего ничего понять адепта, медленно съехал с того места, где бедра переходят в спину. Хаджар этого уже не видел. «Ветер», — вновь произнес он. Энергия утекала, как сквозь пальцы, но если он не разберется с лучниками, то битва заранее проиграна. У него не было времени смотреть на дело рук своих. Благо успел отделить лоскут воли и слезнуть очки славы с жетона. Всего 16, но и то хлеб. В это время Эйнен, заведя посох за спину, внезапно выбросил его в стремительном выпаде. «Скалистый берег!» — выкрикнул островитянин. Его шест размазался в череде скоростных атак, а вместе с ним исчезли и лапы обезьяны. На атакующих, заслонив им путь, обрушился град из наносимых под самыми разными углами ударов. Два кулака били с такой скоростью, что глаза небесных солдат были способны различить лишь остаточные изображения. В каждом содержались мистерии духа копья. Адепты замерли. Они не успевали использовать свои техники, так как им приходилось уворачиваться и ускользать из-под удара. Все, что они успевали, уклоняться. Трое все же рискнули попытаться использовать атакующие техники. Двое тут же, казалось бы, безо всяких видимых взгляду эффектов, упали навзничь. В их грудных клетках зияли отверстия диаметром с шар. Из глаз утекало сознание. Третий отлетел на 10 метров и врезался спиной в скат оврага. Его спасла артефактная броня. Раскуроченная, разорванная по центру, она впилась краями в грудь адепта. Он явно больше не сможет в ближайшее время сражаться, но пока еще дышал. 3-2, прокомментировал тяжело дышащий Нен. Теперь все зависело от того, успеет ли Хаджар разобраться с лучниками до того, как островитянин больше не сможет поддерживать зов. Началась игра в салочки с самой смертью, и видит высокие небеса. Это была любимая игра двух друзей.